И тут в сумочке запищал мобильник. Не открывая глаз, я достала трубку и приняла вызов. «Алиса, как добралась?» В груди потеплело. Сюрприз за сюрпризом. Даже в лучшие наши дни Завулон не считал нужным интересоваться такими мелочами. Или это потому, что я сейчас больна и не в форме? «Спасибо, замечательно. Говорят, были проблемы с погодой, но...» «Я в курсе. Ребята из дневного дозора Симферополя помогли с метеоусловиями. Речь не об этом, Алиса. Ты сейчас в машине?» «Да. У тебя плохой прогноз на эту поездку». Я насторожилась. «Дорога?» «Нет. Очевидно, твой водитель». Бритые затылки парней каменели впереди. Я секунду смотрела в них, злясь от бессилия. Даже эмоции не почувствовать, не то что мысли прочитать. «Справлюсь. Ты отпустила сопровождающего?» «Да, не беспокойся, милый, я справлюсь». «Ты уверена, Алиса?» В голосе Завулона была неподдельная тревога. И это на меня подействовало, словно допинг. «Конечно. Ну, глянь снова на прогноз». Завулон на миг замолчал. Потом удовлетворенно сказал: «Да, выправляется. Но будь на связи, я приду, если потребуется». «Если они меня обидят, ты просто спусти с них шкуры, милый», — попросила я. Парень, сидевший рядом с водителем, обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Не просто спущу, а заставлю их же ее и сожрать», — согласился Завулон. «Это была не угроза, разумеется, а вполне реальное обещание. Ну, счастливо отдохнуть, детка». Я выключила мобильник и задремала. Ниссан шел ровно, вскоре мы уже выбрались на трассу. Временами парни закуривали, начинало пахнуть табаком, к счастью, не самым плохим. Потом мотор стал петь натужнее, мы поднимались на перевал. Я открыла глаза, взглянула поверх опущенного стекла в звездное небо. Какие крупные в Крыму звезды, какие близкие. Потом я уснула всерьез. Мне даже начал сниться сон, сладкий, томительный, в котором я купалась в ночном море, и рядом кто-то был, и временами во тьме угадывалось его лицо, и я чувствовала легкие касания рук. Когда я поняла, что касание настоящее, то мгновенно проснулась и открыла глаза. Мотор молчал. Машина стояла чуть в стороне от трассы. Кажется, в аварийном отводе дороги для тех бедолаг, у которых отказали тормоза. А у водителя и его друга тормоза и впрямь отказали. Видно было по их глазам. Едва я проснулась, как приятель водителя убрал руку от моего лица. И даже скорчил улыбку. «Приехали, подруга». «Не похоже на Артек, дружок», — в тон ответила я. «Это Ангарский перевал. Мотор перегрелся». Водитель облизнул губы. «Надо подождать. Можно выйти, проветриться». Он даже искал какие-то бессвязные отговорки, видно, волновался куда больше своего товарища. А тот, наоборот, взвинчивал себя. «Пописать можно». «Спасибо, не хочется». Я продолжала сидеть с любопытством, глядя на парочку. «Интересно, что они предпримут? Попытаются вытащить меня из машины или попробуют изнасиловать прямо здесь? А потом? Отпускать опасно. Наверное, вниз с обрыва, куда-нибудь в море. Лучший друг убийц всех времен и народов. Эта земля хранит следы долго, а у моря короткая память». «Сомнение возникло», — заявил водитель. «Деньги-то у тебя есть, пионерка?» «Раз подрядила вас», — я выделила тоном слово «подрядила», — «значит, есть?» «Покажи», — потребовал водитель. «Ох, ну какие же вы тупые людишки!» Я молча достала из сумочки пачку баксов, отделила от нее полтинник, протянула, будто не замечая жадных глаз, впившихся в деньги. «Ну, теперь точно конец мне». И все-таки они продолжали нуждаться в каких-то оправданиях, хотя бы перед собой. «Это же фальшивые!» — взвизгнул водитель, бережно пряча полтинник в карман.